Глава 21. «Мама, пошли! Там петушки продаются!» Таточка вдруг оживилась, ее глаза снова стали прежними, радостными и невинными. Она крепко обхватила меня за шею и звонко поцеловала в нос. Я почувствовала, как напряжение покидает мое тело. Ее смех, такой чистый и звонкий, вернул меня к реальности. «Слышишь?» – спросила она, заглядывая мне в глаза. Она заглядывала мне в глаза, которые наполнялись слезами от осознания, что мне вернули дочь, а уж кем она вырастет, уже не так важно. Я кивнула, не в силах сдержать улыбку. Источник пробудился, и теперь наш мир ждал перемен. Воздух вокруг нас наполнился энергией, словно сама природа готовилась к чему-то великому. Ветер стал чуть прохладнее, а листья на деревьях зашептались, будто обсуждая что-то важное. «Не слышу. Где?» Я вернулась в реальность. На меня снова нахлынули звуки ярмарки. Смех, крики торговцев, звон монет и музыка, доносящиеся с главной площади. «Вот, вот, посмотри!» Малышка повернула мое лицо, и я увидела молодого парня, несущего деревянный лоток. На нем стояли сахарные петушки на палочках, которые переливались на солнце всеми цветами радуги. Их аромат был настолько сладким, что меня заурчало в животе. «Идем». Крепко прижав к себе крошку, я услышала, как ее маленькое сердечко бьется в такт моему. «Мы должны попробовать этих петушков». «Я тебя люблю», – вдруг заявила она. И я на мгновение замерла, не зная, что ответить. Ее слова тронули меня до глубины души, и я обняла ее еще крепче. «Я тоже тебя люблю», – прошептала я, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. «Ты не плачь. Мы с Аленой и Веней тебя не оставим», – по-взрослому заявила малышка. Я только крепче ее к себе прижала, жалея, что не могу обнять и Алену, и Веню. «Мы все продали», – подбежали к нам дети. Их лица светились от радости и гордости. В руках у них были мешочки с монетами, которые они заработали, помогая мне на ярмарке. «И вот кого привели». За ними стоял смущенный Илья. Он что-то держал в руке и не решался заговорить. Его подтолкнул ко мне Веня, и мое сердце сначала замерло, а затем забилось быстрее. Илья выглядел немного растерянным, но счастливым, словно сам не верил в происходящее. «Илья, я хотела сказать...» Начала я, пытаясь подобрать слова. Я хотела извиниться за свой отказ, но понимала, что это было бы сейчас неуместно. «Нет, сначала я...» Перебил меня Илья. Его голос дрогнул, но в нем звучала решимость. Он поднял руку, в которой держал платок, и развернул его. Внутри платка блестели два обручальных кольца. И я не смогла сдержать удивленного вздоха. «Выходи за меня замуж», – спросил он, глядя на меня с надеждой и тревогой. «Да выйду я, выйду!» Я снова расплакалась, не в силах сдержать эмоции. Это было слишком неожиданно, слишком прекрасно. «А как же петушок?» – не выдержала Таточка. Ее большие глаза светились любопытством и легким недоумением. Она не понимала, что происходит, но чувствовала, что это что-то важное. «Купи всем угощение». Илья сунул в руку Вене несколько монет. Мальчик кивнул и побежал в сторону торгового ряда. Я протянула руку. Илья аккуратно надел мне кольцо на палец. Его прикосновение было нежным и уверенным. И я почувствовала, как внутри меня разливается тепло. Затем я взяла его руку и надела кольцо на его палец. «Надо как-то отпраздновать». Я оглянулась с растерянности. Я не знала, как здесь принято отмечать свадьбы, но понимала, что этот момент был слишком особенным, чтобы просто оставить его без внимания. «Сначала расписаться в книге судеб». Илья посмотрел на меня с улыбкой. «Я договорюсь. Знаю, у кого она сейчас прячется от Его Величества». «Она живая?» Я удивленно подняла брови. «Да». Илья кивнул. «И разрешает писать на своих страницах только тем, кто искренне любит друг друга. Раньше ею распоряжался царь-батюшка, но теперь его нет». «Так, давайте сейчас купим, что собирались, и домой». Во мне нарастала тревога. «Думаю, нам надо быть подальше отсюда. Скоро здесь будет заварушка». «Почему?» Илья наклонился ко мне, Его лицо было серьезным. «Мир открыт». Я подмигнула ему. Хранительница сказала, что все само случится. «Тогда детям лучше быть подальше от города». Илья кивнул. Его взгляд стал еще более серьезным. «Мы должны их защитить». «Согласна». Я взяла его за руку, чувствуя, как крепко мы связаны теперь. Мы купили все необходимое и поспешили к Сивке. Едва разместив покупки в коляске, я усадила девочек. В воздухе витало предчувствие чего-то недоброго. Над городом начали сгущаться тучи, тяжелые и свинцовые. Ветер усилился, играя с листьями и поднимая пыль. Раздался далекий раскат грома, похожий на низкий рокот, а следом сверкнула яркая молния, разрезав небо пополам. Она ударила в колокол на башне дворца, и воздух наполнился резким, оглушающим звоном. Из-под прилавка с испуганным шипением выскочил черный котенок. Его глаза были широко раскрыты, а шерсть встала дыбом. Он не понимал, куда бежать, и лишь отчаянно оборонялся от людей, которые пихали его, ругались и проклинали. Я не успела и глазом моргнуть, как Веня, уже севший первым в двуколку, оставив козла и вожи, бросился к котенку. Он ловко схватил его за шкирку и, как уж вклинился в толпу бегущих людей, вернулся обратно. Илья, заметив это, быстро перехватил вожжи, так как Сивка начал нервно перебирать ногами и всхрапывать. Мы быстро развернули коляску и, не теряя ни минуты, покинули город. Однако не все люди стремились последовать нашему примеру. Среди толпы выделялись странные фигуры, которые, наоборот, направлялись к центру города. Их лица были искажены страхом и решимостью. От них исходило нечто темное и зловещее. Словно невидимая энергия пыталась вырваться наружу, но каждый удар колокола заставлял тьму возвращаться обратно в их тела. Гром становился все ближе, а молнии били все чаще и точнее, словно направляемые чьей-то рукой. Они ударяли прямо в колокол, заставляя его звенеть с еще большей силой. Чем дальше мы отъезжали от города, тем легче становилось на душе. Я почувствовала, как напряжение покидает мое тело, и поняла, что мир очищается от зла. Чужаки, несущие тьму, были гонимы к двери, которая откроется только для них. Я зажмурила глаза, пытаясь сосредоточиться на своих мыслях. Пусть все получится. Пусть этот мир будет очищен от зла. Неделю спустя. Мир притих, люди прятались по домам. С утра шел дождь, монотонно барабаня по крышам и окнам. Воздух наполнился свежестью, а улицы превратились в зеркальные реки. Мы из дома и носа не показывали, только кормили птицу да живность, которая копошилась в сарае. Когда наступило утро выходного дня, и мы решили, что пора выбраться наружу. Ночь прошла спокойно, без гроз и молний. Лишь ветер гулял по саду, шелестя листвой и напоминая о том, что лето в разгаре. Утром солнце выглянуло из-за туч, и его первые лучи робко коснулись мокрой земли. Мы с Ильей вышли на крыльцо, чтобы вдохнуть свежий воздух и оценить, насколько подсохла почва. Земля все еще была сырой, но уже не такой тяжелой, как вчера. «Я попробую дойти до королевского дворца, узнать хоть какие-то новости», – заявил Илья после завтрака. Его голос звучал уверенно, но в глазах читалась тревога. «Надо яйца продать и купить необходимое. Все запасы кончились». Я посмотрела на него и вздохнула. «Может, Сивку запрячь? Он застоялся в сарае». «Коляска легкая, может, и проедет», — согласился Илья и ушел запрягать коня. Я быстро переложила яйца в пару корзинок, стараясь не повредить хрупкую скорлупу. Когда Илья выехал за ворота в запряженной коляске, на душе стало легче. Проводив Илью, я сразу начала хлопотать по дому. Дети еще спали, и я варила для них кашу на завтрак. Мы продолжали жить в этом доме, пока не появилась возможность доехать до книги судеб и расписаться с Ильей. Я с нетерпением ждала его возвращения, понимая, что он, возможно, привезет хорошие новости. В подвал я не спускалась и на камень не смотрела, чтобы не показывать детям его существование. Илья вернулся только к обеду. Веня помог ему донести покупки. Мужчина выглядел довольным и радостным. Его глаза сияли, и чувствовалось, что он с трудом сдерживает желание поделиться новостями. Мы пообедали, и дети убежали в сад собирать ягоды. Илья сел за стол, а я поставила перед ним кружку с чаем и присела напротив. «Ну что, какие новости?» – спросила я, пытаясь скрыть волнение в голосе. Он отпил чай, посмотрел на меня с легкой улыбкой и сказал. «Отличные. Сначала заехал на ярмарку, а там никого нет. Решил поехать по улицам, но там тоже пусто. Яйца приняли на обмен в торговых лавках. Денег ни у кого нет. Поехал за книгой. Доехал до нужного дома, а там говорят, что она пропала. Никто не знает, где она теперь». «Мы не сможем пожениться?» – с тревогой спросила я. «Сможем», – успокоил он, сжимая мою руку. «Слушай дальше. Вернулся ко дворцу, а там никого нет. Ни стражи, ни слуг, только эхо. Пусто, как будто все вымерли». «Совсем никого? А где же его величество?» «Нашел его в саду на лавочке. Сидел, грелся на солнце. Постарел сильно. Я его даже не узнал бы, если бы не кафтан с золотыми нашивками». «Мир забрал у него годы? Но почему?» «Так он уже больше 100 лет, как не молод. В нем больше нет чужеродного зверя. Он просто человек». Илья заволновался. «Выглядел потерянным. И я забрал его к себе в дом. Негоже бросать старика одного». «Это правильно», – согласилась я, чувствуя, как на душе становится теплее. «И теперь нет короля?» «Есть царь». Илья радостно улыбнулся, его глаза светились надеждой. «И книга у него в руках. Осталось только узнать, кто он такой. Угрозы больше нет, значит, завтра на главной площади будет ярмарка, и мы узнаем, кого выбрал мир». «Хотелось бы знать хоть что-то», – задумчиво произнесла я, глядя на Илью. «Тьма ушла. Но если Мигель теперь не царь, то куда исчезла его темная сущность и дракон? Да и, судя по всему, тьма была не только у него, она жила во многих. Все прошли в ту самую тайную дверь?» «Ты не думала о том, что все закончилось?» – мягко заметил Илья, подходя ближе. «Ты не можешь вечно держать это в себе. Люди начинают вспоминать свою жизнь, и мы надеемся, что больше не будет замкнутого круга. Каждый сможет прожить свою лучшую жизнь и уйти на перерождение». Я нахмурилась и отошла, пытаясь осмыслить его слова. «А если не все?» – тихо спросила я, не глядя на него. «Если тьма вернется?» Илья вздохнул и подошел ко мне, нежно обнимая. Его тепло и спокойствие немного успокоили меня, но тревога все еще не отпускала. «Ты слишком много на себя берешь», – сказал он, прижимая меня к себе. «Попробуй жить своей жизнью, а не чужой. Ты заслуживаешь счастья». Я закрыла глаза, наслаждаясь его объятиями, но слова счастья казались далекими и недостижимыми. «Ты правда так думаешь?» – прошептала я, уткнувшись в его грудь. «Конечно», – ответил он уверенно. «Завтра трон займет царь, и он позаботится о мире. Так было всегда, и так будет впредь». Я вздохнула и отстранилась, разглаживая ладонью рубашку на его груди. «Хорошо. Я попробую», – сказала я, стараясь звучать увереннее, чем чувствовала себя на самом деле. «Но завтра мы едем на ярмарку. Нам нужно найти тех, кто поможет нам построить новый курятник». Илья улыбнулся и кивнул. «Да, там я точно смогу найти помощников», – сказал он с уверенностью. «Все будет хорошо». Мы замолчали, наслаждаясь тишиной. В воздухе витало предчувствие перемен. И я надеялась, что они принесут нам мир и спокойствие. А я подумала, что надо бы в подвал спуститься, забрать оставшиеся 15 золотых яиц. Они очень пригодятся. Сейчас нужно будет чем-то платить людям. Подвал все еще хранит в себе множество тайн. День прошел в обычной суете. Огород зарос и требовал внимания. А еще нужно было готовить ужин. Дети мне помогали в доме, а Илья с сорняками. Незаметный день покатился к закату. Была затоплена банька, мы с девчонками пошли первыми, следом Веня с Ильей. Но вернулись они не одни, а с гостем. Это был мужчина лет 40, высокий, крепкий, с добрыми глазами. На нем были старые, но чистые штаны и рубашка, на ногах – сапоги. На плече он нес мешок.